Глава 46. После того, как Кир сделал богине статую, больше ничего примечательного не происходило. Дни тянулись медленно. Вокруг все было тихо. Разведка докладывала о том, что в маленьких городах, из которых мы поуводили больше половины жителей, зашевелились оставшиеся даджины. И, судя по всему, они решили объединиться в один большой город. Мне это не нравилось. Особенно в свете того, что богиня не откроет проход, пока глав гадина будет сидеть на своем троне. И если раньше разгромить ее было легко и просто, то после объединения всех оставшихся гадин это будет очень проблематично и куда более опасно. Посоветовавшись со своими мужчинами, узнала, что если мы выступим в ближайшие несколько дней, то успеем нанести удар до объединения, хотя и после него перевес останется на нашей стороне. Общим голосованием было решено выступать в ближайшие дни. Брони, оружия и щитов, которые успели наделать, хватит на 430 воинов. А с глав гадиной сейчас находится чуть больше 200 таджинов. Должны без проблем задавить их численностью. Пока мужчины решали, что к чему и как, я мысленно пообщалась с богиней, попросив ее открыть проход для нашего небольшого войска прямо во владение глав гадины. Богиня долго молчала, потом недовольно цыкнула, посетовала на отсутствие у меня знаний, а потом под конец заявила, что я и сама смогу легко это сделать. Я и сама посетовала на отсутствие знаний, но про портал мужчинам сказала, очень их обрадовала. «Внезапность», — пояснил мне Тик, — «это уже полпути к победе». Я покивала с умным видом и пошла проверять шахты. Уже больше месяца там ведется добыча всего, что можно, а я все не могу найти время для того, чтобы туда заглянуть. Оставила мужчин играть в свои войнушки, а сама потопала на выход. Следом за мной тут же увязались несколько мужчин. Тяжело вздохнула, но спорить против охраны уже не пыталась. Знаем, проходили. Толку никакого, только нервы себе мотала. До шахт не дошла. Перехватили, ибо опасно там, лучше не соваться. А вот то, что добыли, обязательно покажут. Все расскажут и отчитаются. Я шла, ведомая управляющими шахтой, и все больше и больше хмурилась. Раз там опасно, то почему работают мужчины? Затормозила, уперла руки в бока и перила пристальный взгляд в первого попавшегося. Без разницы, кто это, но сейчас у меня все ответят. Если они мужчины, это еще не значит, что их не надо беречь. Вот все это я им и высказала. На что они разулыбались, как блаженные, поблагодарили меня за беспокойство о мужчинах и объяснили, что, во-первых, мужчины сильнее меня. Все они обучены магии. И даже если их засыплет, они останутся живыми, невредимыми и выберутся сами. А во-вторых, в шахту пускают только тех даджинов, у которых магия земли, разрушения и защиты. Я же хрупкий цветочек, который может мять даже сильным порывом ветра. Фыркнула на их попытки задобрить меня красивыми словами и пообещала, что лезть в шахту не буду, но постою рядом. Постояла. Рядом со мной постояли и все остальные. С каждой минутой я нервничала все больше. Никак не могла избавиться от ощущения того, что меня не пускают в шахту совсем не из-за опасности. Вспомнила землю и как осужденных раньше отправляли на каторжный труд. А вдруг и здесь так же? Когда, наконец, на поверхность вышли шестеро мужчин, каждый из которых тащил на себе увесистый мешок, меня отпустило. Все они выглядели здоровыми и даже весело переговаривались, пока не заметили нашу делегацию. Убедившись в том, что все хорошо и все в порядке, собралась уходить, но один из вышедших мужчин меня остановил, начав тихонько рассказывать о том, что в глубине горы они нашли необычную дверь и теперь не знают, что с ней делать. Я тоже не знала, что это за дверь, но распорядилась копать дальше и не трогать ничего необычного, а при первой же опасности бросать все и возвращаться на поверхность. Сама же отправилась к Тигу, кому как не ему знать о том, что там за дверь и стоит ли нам туда лезть. До Тига не дошла, он сам меня нашел, как и все мои взволнованные мужья. Хмурый Тиг подхватил меня на руки, затем, немного подумав, сунул Дажу, скомандовав: «Щит! От всего сразу и чтобы ни одного слабого места. И тут до меня и начало доходить, что это не случайная встреча. И мужья шли мне навстречу не от того, что соскучились. Судя по их хмурым лицам и по командам Тига, что-то случилось. «Что стряслось?» — задала вопрос Тигу и осуждающе уставилась на Дажа, в чьих руках находилась до сих пор. И он явно не собирался меня отпускать. «Если ты навесишь еще хоть один щит, то я вообще ничего видеть не буду». Отмахнулась от еще нескольких мутных пленок. «На нас напали? Кто-то умер?» Начала задавать наводящие вопросы, так как эти все стояли хмурые. Тиг задумчивый, а Даж... «В общем, Даж — это Даж». Тому только дай команду защищать. И он сам нежненько и совершенно для себя незаметно придушит своей заботой. Ну, или щитами. Пришли дикие. Все же снизошел до ответа Тиг и, увидев размерную заботу даже, отобрал меня у брата, наградив его осуждающим взглядом. А то только плечами пожал. Мол, я-то что? Что сказали, то и делал. Ну, пришли и что? Чего в них такого страшного? Что вы переполошились? Тем более они за куполом. Они просят их принять. Подключился к разговору мое зеленоволосое чудо. Расспросит? Не слезая с рук Тига, потянулась к Владу за поцелуем. Значит, примем. Среди них могут быть предатели. В голосе Зена тоже чувствовалось напряжение. Поймаем и посадим в клетки. Я все еще не видела повода для беспокойства. Клетки же еще не разобрали? Кто-то со стороны выкрикнул, что осталось еще 8 клеток. Но если понадобится, они быстренько соберут еще. Вот и решение проблемы, просияла я, глядя на своих мужчин, которые все еще хмурились, не спеша разделять мою радость. И в чем опять проблема? Буркнула уже я. Я не понимала, а не понимать я не любила, это даже раздражало. «Нет никакой проблемы», — потерся Тиг подбородком о мою макушку. «Сейчас соберем всех свободных воинов, и ты откроешь проход для диких, после чего Зен с Ладеном отнесут тебя в дом. А мы, как только разберемся, так сразу к тебе». Я с его решением была не согласна, хотя бы потому, что без меня они ни с кем поговорить не смогут. За чуть переливающимся барьером стояла довольно большая группа из тигров. «И как вы будете с ними разбираться, если даже понять их не сможете?» Задала я своим мужчинам вполне логичный вопрос. «Мы разберемся». Все пятеро скрипнули зубами. Нет, шестеро. Шан, оказывается, тоже затесался в нашу теплую компанию. А вот их ответ и настрой мне не понравился. «Да, они пытаются меня защитить». «Да, я рада, что они начали принимать собственные решения, не спрашивая у меня разрешения на каждый свой чих. Но то, что они делали сейчас, это самодурство, и я не собираюсь им в этом подтакать». «Ну хорошо», — дернула ножкой, давая понять, что хочу на землю. «Вы тут разбирайтесь, и раз вам не нужна моя помощь, то я тут в сторонке постою». Отошла на несколько метров от мужчин. «Понаблюдаю за вашими методами». С трудом нашла нужное слово, чтобы и их не обидеть, и свое отношение к происходящему показать. Они было дернулись в мою сторону, но, напоровшись на мой недовольный взгляд, что бывало крайне редко и заканчивалось крайне плачевно, снова заскрипели зубами и принялись совещаться. Диспутировали они недолго и все время поочередно кидали на меня взгляды. Сначала недовольные, потом смирившиеся, а под конец и виноватые. Осознали такие, что были неправы. И помог им в этом осознании Владен, мой самый нежный и самый понимающий мужчина. Больше чем уверена, что он первый понял, что я не противлюсь тому, что они хотят меня защитить. Я противлюсь тому, что из-за их решения могли пострадать невинные с обеих сторон. Ведь для определения правды и лжи даджины должны разговаривать, а тигры только рычать и могут. Разобрались быстро, заострять внимание на ошибки своих мужчин не стало. Мне нетрудно сделать вид, что ничего и не было, тем более, когда они все поняли. Дальше дело пошло быстрее. Я переносила порталом по 3 тигра, спрашивала, желают ли они обернуться, помогала им принять человеческий вид, а дальше их уже уводили наши воины. По итогу выяснилось, что среди 43 прибывших тигров засланными оказались 5. И они сейчас сидели в клетках по одному и на таком расстоянии, что даже разговаривать не смогут. А если кричать, то охрана их услышит и быстренько наведет порядок. Вот сюда я больше лезть не стала. Пусть мужчины сами разбираются со своими шпионскими играми и войнушками. А я, как истинная девушка, пойду смотреть на разноцветные блестящие, добытые в нашей шахте, камушки. Перебирая камни, просидела довольно долго. Все они были такими необычными, интересными, привлекательными, что сил не было оторваться, а еще они все были разными, пока их не огранили. Из хранилища меня забирал Кир. Он нес меня, а довольная я несла в подоле своей длинной туники камни. Мне еще к детям заходить, желать им спокойной ночи. И так редко получается к ним попасть. Так пусть хоть подарком обрадуются. И дети радовались, а смотрящие за ними мускулистые няни пребывали в шоке, видя, что я высыпала камни на пушистый ковер и объявила детворе, что это их игрушки. У них аж глазенки загорелись, а я получила доказательство того, что из меня никудышная мать. Целый месяц дети без игрушек. Это позор. Так стыдно мне еще никогда не было. Оттащив Кира в уголок, объясняла ему, что хочу, а он пытался это сделать. Кукольные домики, куклы, мягкие игрушки, машинки, роботы, мечи, пистолеты, лошадки, железные дороги, турники, шведские лесенки, качели и еще много всего, что могла вспомнить. Выходило у Кира не совсем то, что я представляла, но как на мой вкус, так было даже лучше. Под самый конец вспомнила про пирамидки, погремушки и кубики. От счастливого детского визга закладывала уши, от радостных улыбок рябило в глазах, а их блестящие восторгом глазки ослепляли. Уходя домой, мы оставили счастливую детвору и в конце шокированных няней, среди которых был и синеволосый Эрин, попросивший у меня дозволения смотреть за детьми, и, получив его, полностью перебрался в детский дом еще несколько недель назад. Ужинали поздно в узком кругу. Я, мои мужья и Шан. Вокруг нас весело булькало и шкварча летали зачарованные котелки. На стол накрывали счастливые Лая и Мао. И все было настолько замечательно, что сообщение Тига о том, что завтра на рассвете мы нападаем на главгадину, прозвучало словно гром среди ясного неба. Допрос засланных к нам шпионов не принес ни одной радостной новости. На нас собираются идти войной. Не ново, не интересно, и тем более не страшно. Нам, тем, кто за куполом богини, а там в темницах погибают даджины, и не только мужчины. Среди пленников есть женщины и дети. Всех их надо было спасать уже сейчас, пока главгадина и ее подружки окончательно не поехали крышей.